Кроме Печерской лавры, я посетила много замечательных монастырей и церквей. Я употребила на это путешествие почти 3 месяца и с удовольствием заметила, что оно очень благотворно повлияло на здоровье моих детей и обошлось не особенно дорого, так как я все время ехала на своих лошадях. На следующий год я отправилась в Петербург, твердо решившись добиться разрешения поехать за границу. Как дворянка я имела на это полное право, но как кавалерственная дама я обязана была и спросить на то позволение императрицы. Я отложила свою просьбу до годовщины восшествия на престол, которое праздновалось в Петергофе. Предварительно я говорила всем о своем желании попутешествовать за границей, и на вопрос, имела ли я на то разрешение государыни, отвечала, что я ее еще об этом не просила, но что вряд ли она мне откажет, так как я ничего не сделала, что могло бы лишить меня права, присвоенного каждому дворянину. В день восшествия на престол на балу в Петергофе я как бы нечаянно стала рядом с иностранными министрами и вступила с ними в разговор. Императрица подошла к ним и, между прочим, заговорила и со мной. Я отвечала на ее вопрос и, боясь упустить удобный случай, немедленно же одним духом попросила ее отпустить меня на 2 года в иностранные края для поправления здоровья моих детей. Она не решилась отказать мне. «Мне очень жаль, что такая причина понуждает вас путешествовать», — ответила она. «Ну, конечно, княгиня, вы свободны уехать, когда пожелаете». Когда императрица отошла всего на несколько шагов, я попросила камергера Талызина сказать моему дяде, министру графу Панину, чтобы он велел приготовить мой паспорт, так как я только что получила разрешение Ее Величества ехать за границу. У жены Талызина была интрига с дядей, что не мешало моим врагам выдавать меня то за его дочь, то за его любовницу. Сноска Дашковой. План мой удался. Вскоре я уехала из Петербурга в Москву и Троицкое, чтобы устроить свои дела и с первым санным путем отправиться за границу. Когда граф Панин и другие лица, принимавшие во мне участие, спрашивали меня, хватит ли у меня средств на поездку, я отвечала, что буду путешествовать под чужим именем и буду тратить деньги только на еду и на лошадей. Я вернулась в Петербург в декабре и в том же месяце отправилась в Ригу. За несколько дней до моего отъезда помощник секретаря кабинета принес мне от имени Ее Величества 4000 рублей. Не желая раздражать императрицу отказом от этой смехотворной суммы, я принесла счета моего сидельника и золотых дел мастера, доставившего мне несколько серебряных дорожных вещей. «Вы видите эти счета, — сказала я ему, — они еще не оплачены. Потрудитесь положить на стол нужную для их оплаты сумму, а остальное возьмите себе». Наконец я уехала. Я предприняла свое путешествие главным образом с целью осмотреть разные города и остановиться на том из них, где я могла бы воспитать детей, зная, что лесть челяди, баловство родных и отсутствие в России образованных людей не позволят мне дать моим детям дома хорошее воспитание и образование. До Риги я доехала на почтовых. Отдохнув несколько дней, я взяла лошадей до Берлина. В Кёнигсберге я по просьбе графини Кейзерлинг пробыла 6 дней. Тут мне пришлось бросить полозья, так как даже колеса с трудом катились по глубоким пескам Пруссии. В Данциге я жила в лучшей гостинице «Россия», где останавливались все русские и вообще знатные путешественники. Тем более меня удивило, что в зале висели 2 картины, изображающие битвы, проигранные русскими войсками. Раненые и умирающие на коленях просили пощады у победоносных пруссаков. Я спросила у нашего поверенного в делах Рабиндера, как он это терпит, но он ответил, что не может вмешиваться в это дело и что граф Алексей Орлов, проезжая через Данцик, останавливался в той же гостинице и сердился при виде этих картин. «И он их не купил?» — спросила я. «И не бросил в огонь? В сравнении с ним я очень бедна и не могу делать таких ненужных покупок, так как мои доходы и доходы моих детей недостаточны для моего путешествия, то я оставила полномочия на продажу дома в Петербурге, но все-таки я это устрою». Когда Рабиндер уехал, я поручила секретарю миссии Волчкову и советнику Штеллингу, сопутствовавшему мне до Берлина, где он был прикомандирован к нашему посольству, купить синий, зеленый, красный и белый масляный краски, и после ужина они оба и я, хорошо заперев дверь, перекрасили мундиры на картинах, так что пруссаки, мнимые победители, превратились в русских, а побежденные войска в пруссаков. Волчков Сергей Саввич, 1707-1773 годы, переводчик при русских послах в Берлине, 1730-40 годы, секретарь-переводчик канцелярии Петербургской академии наук, 1740-48 годы, директор типографии Сената. Штеллин Петр Яковлевич, 1744-1800 годы, сын академика Штеллина, переводчик, перевел на немецкий язык книгу Ломоносова «Краткий российский летописец с родословием» и издал в Лейпциге в 1765 году и в Риге в 1767 и 1771 годах гравер, секретарь при русских посольствах в Копенгагене, Дрездене, Гааге, а затем советник посольства в Дрездене во времена Екатерины II. Мы проработали почти всю ночь. Не знаю, что подумали хозяин и мои люди, видя, что я заперлась с этими господами, но я была счастлива и боялась, чтобы мне не помешали. Как ребенок, делающий что-нибудь запрещенное. На следующий день я велела разложить в этой комнате мои сундуки и под этим предлогом не впускала ни хозяина, ни людей. Через день я уехала из Данцига, но перед отъездом показала нашему резиденту совершенную мною метаморфозу. Не знаю, что подумал хозяин, увидев, что пруссаки вдруг проиграли обе битвы, но я была собой очень довольна. Со мной путешествовали госпожа Каменская, мои дети и мой двоюродный брат Воронцов, атташе нашей миссии в Гааге. Воронцов Артемий Иванович, 1748-1813 годы, граф, сын Ивана Илларионовича Воронцова, 1719-1789 годы, дядя Екатерины Романовны Дашковой, внук знаменитого кабинет-министра Артемия Петровича Волынского по матери, дальний родственник бабушка Пушкина Мария Алексеевна Ганнибал, 1745-1818 годы, была троюродной сестрой Артемия Ивановича и крестный отец Пушкина. С 1765 по 1773 годы служил в конногвардейском полку, впоследствии действительный тайный советник, сенатор, его жена Прасковья Федоровна, урожденная Квашнина-Самарина, 1750-1797 годы, дочь Федора Алексеевича Квашнина-Самарина и Анны Юрьевны, урожденной Ржевской. В Берлине я пробыла 2 месяца. Посланником нашего двора был в то время князь Долгоруков, справедливо пользующийся всеобщей любовью и уважением. Он осыпал нас любезностями, исходившими от искреннего и теплого сердца. Не знаю, любопытство ли видеть неотесного медведя, как я часто называла себя, чтобы подразнить своих друзей, Но королева принцессы и принц Генрих с супругой неотступно просили князя Долгорукова убедить меня приехать ко двору. Долгоруков Владимир Сергеевич, 1720-1803 годы, князь, с 1762 по 1781 годы, посланник России при прусском дворе Фридриха II, тайный советник, с 1787 года жил в Москве. Королева, супруга короля Пруссии Фридриха II, Елизавета Христина. Я знала, что этикет берлинского двора воспрещал частным лицам представляться ко двору под другим именем. Я же путешествовала под именем госпожи Михалковой, название небольшой подмосковной деревни, принадлежавшей моим детям. Во-первых, потому что не хотела ездить к иностранным дворам, и, во-вторых, во избежание лишних расходов. Я ответила, что не могу ехать ко двору под именем Михалковой, а если переменю его, чтобы немедленно снова взять его, то уподоблюсь настоящей искательнице приключений. Королева и принцессы поговорили по этому поводу с министром иностранных дел графом Финкельштейном, и он обратился к королю. Фридрих Великий был в то время в Сан-Суси. Он ответил: «Этикет — это глупости. Княгиню Дашкову надо принять под каким угодно именем». Принц Генрих с супругой. Принц прусский Генрих Фридрих Людвиг, 1744-1797 годы, брат короля Фридриха II, с 1786 года по 1797, прусский король Фридрих Вильгельм II. В 1792 году заключил военный союз с Австрией против революционной Франции. Карл Вильгельм Финк фон Финкельштейн, 1714-1800 годы, кабинет-министр прусского короля Фридриха II. Сан-Суси, королевский дворец возле Потсдама. На следующий день я обедала у английского посланника Митчелля, где был и граф Финкельштейн. Он сообщил мне решение короля и желание всей королевской семьи познакомиться со мной. Следовательно, все пути к отступлению были отрезаны. Я купила новое черное платье, я всегда носила траур по старинному обычаю. Королева приняла меня самым любезным образом и пригласила остаться ужинать. Принцы и принцессы также оказывали мне всевозможные знаки внимания, и вскоре я должна была отказывать частным лицам и иностранным министрам, так как была постоянно приглашена то к тому, то к другому двору. Самая большая моя заслуга в глазах королевы и ее сестры, вдовы королевского принца и матери принцессы Оранской, и принца, вошедшего на престол по смерти Фридриха, без сомнения, самого великого государя, то есть наиболее достойного им быть по своему гению и по постоянным заботам о счастье своих подданных, от которых никакие страсти его не отвлекали. Самая большая моя заслуга перед ними — заключалась в том, что я их понимала, несмотря на недостатки их речи. Они заикались и шепелявили, так что камергеру, всегда стоявшему рядом с посторонними лицами, не надо было передавать мне их слова. Я понимала их отлично и сейчас же им отвечала. Ее Величество и ее сестра вследствие этого не стеснялись меня. Я всегда с удовольствием и благодарностью буду вспоминать мое пребывание в Берлине и любезности, которыми меня осыпали. Я с сожалением уехала из Берлина с целью воспользоваться водами и купаньем в Ахене и Спа. Мы проехали через Вестфалию, и я не нашла ее столь грязной, как то рисует автор путевых очерков в письмах барон Бар. В Ганновере мы остановились только для починки экипажей. Узнав, что в этот день была опера, я поехала послушать ее с госпожой Каменской. Воронцов был нездоров и остался дома. Нас сопровождал только лакей, умевший говорить лишь по-русски, вследствие чего не мог нас выдать. Я приняла эти меры, потому что принц Эрнест Мекленбургский предупредил меня, что его старший брат, правитель Ганновера, желал бы со мной познакомиться. А это вовсе не входило в мои планы. Мы взяли места в ложу, в которой уже были две дамы, потеснившиеся, чтобы дать нам место, и очень вежливо обходившиеся с нами. Во втором акте из ложи принца вышел молодой человек и направился к нам. Обратившись к нам с приветствием, он спросил: «Сударыня, не иностранка ли вы?» «Да, сударь». «Его высочество желал бы знать, с кем я имею честь говорить». «Наши фамилии не могут иметь никакого значения ни для вас, ни для его высочества», — ответила я. «А так как мы женщины и, следовательно, имеем право не называть наших имен, хотя бы мы входили даже в крепость, то, я надеюсь, вы позволите нам не сообщать вам их». Он немного смутился и ушел. Обе дамы смотрели на нас с удивлением. Во время последнего акта я предупредила госпожу Каменскую по-русски, чтобы она мне не противоречила, и затем сказала дамам, что хотя я и отказалась назваться принцу, но ввиду их любезного обращения с нами скажу им, что я певица, а моя спутница — танцовщица, и что мы ждем выгодного ангажемента. Госпожа Каменская вытаращила глаза от изумления, а обе дамы сразу перестали быть с нами любезными и даже повернулись к нам спиной, насколько это возможно было в тесной ложе. Наша остановка в Ганновере была столь непродолжительна, что я не успела ничего осмотреть. Однако я заметила, что местные, даже крестьянские, лошади были красивой породы, и земля здесь хорошо возделана. Этим и ограничивались мои наблюдения над этим курфюршеством. В Ахене я заняла дом, расположенный напротив помещения ванн. Двое ирландцев, служивших в Голландии и живших в Ахене, господин Коллинс и полковник Нюжен, отец венского министра при прусском дворе, проводили с нами целые дни. Благодаря их веселому характеру и утонченно-вежливому обращению, общество их было весьма приятно. В Спа я сошлась с госпожой Гамильтон, дочерью архиепископа Туамского, и госпожой Морган, дочерью господина Тизделя, королевского генерал-прокурора в Ирландии, где он пользовался большим уважением. Наши отношения с самого этого времени... 1770 год, являли в глазах всех знавших нас пример самой верной и неразрывной дружбы. В Спа я познакомилась с четой Неккер, но я была дружна лишь с английскими семьями. Мы ежедневно виделись с лордом и леди Суссекс. С помощью французского и немецкого языков я стала вскоре понимать все, что читала по-английски, не исключая и Шекспира. Суссекс Генри, 1728-1788 годы, муж двоюродной сестры отца Марты Вильмот. Обе мои приятельницы приходили поочередно каждое утро, читали со мной по-английски и исправляли мой выговор. Они были моими единственными учительницами английского языка, которым я впоследствии владела довольно свободно. Я решила поехать в Англию хотя бы на несколько недель вместе с семьей Тиздель и обещала госпоже Гамильтон провести с ней зиму в Эксе, в Провансе, где архиепископ, ее отец, должен был жить по предписанию докторов. Мы переехали по Декале вместе на одном корабле. Я в первый раз ехала по морю и все время страдала, а моя добрая подруга самоотверженно ухаживала за мной. В Лондоне наш министр Пушкин уже приготовил мне дом вблизи посольства. Пушкин, Мусин Пушкин, Алексей Семенович, 1732-1817 годы. Русский посол в Лондоне. 1765-1779 годы и в Стокгольме. Его первая жена, Софья Алексеевна, урожденная Вахтмейстер, умерла в 1777 году. Его супруга, первая его жена, была особо достойная всякого уважения и любви и вскоре сделалась моим другом. За весь период пребывания господина Тисделя в Лондоне я проводила время с госпожами Морган и Пушкиной. Когда госпоже Морган пришлось уехать с отцом в Дублин, я посетила Бат, Бристоль, Оксфорд и все их окрестности. Эта поездка заняла всего 13 дней. Сына своего я оставила на попечении нашего министра. В особенности его жена была достойна этого доверия с моей стороны. Каждые 2 дня я получала от нее известия с приложением записок от моего сына, в которых он описывал все, что видел. Чтобы утешить его, мое отсутствие не было ему безразлично, так как мы в первый раз с ним разлучались. Графиня повезла его на скачки и к герцогине Куинсбери. Он описал мне свою поездку очень мило для 7-летнего мальчика. Сноска Дашковой. Вернувшись в Лондон, я пробыла в нем всего 10 дней. Я не поехала ко двору и все свое время употребила на осмотр достопримечательностей этого интересного города. Я познакомилась с герцогом и герцогиней Нортумберланд. Наш переезд из Дувра в Кале не был столь счастлив, как в первый раз. Нам пришлось бороться с сильным ветром, который был попутным только переходу на запад, в Индию. После 26 часов опасности, когда волны почти заливали нашу каюту, ее пришлось закрыть наглухо, мы пришли в Кале. Я ненадолго остановилась в Брюсселе и Антверпене и поселилась очень скромно в Париже. Мой двоюродный брат, не заезжая в Париж, прямо поехал в Экс, в Провансе, чтобы приготовить мне хорошую квартиру. В Париже я пробыла всего 17 дней и не хотела видеть никого, за исключением Дидро. Дидро Дени, 1713-1784 годы, французский просветитель-энциклопедист, философ, писатель, знаток искусства. Русский посол в Париже Голицын в 1765 году убедил Дидро, нуждавшегося в деньгах, продать библиотеку 3000 книг Екатерине II. Императрица сделала эффектный жест. Она купила его библиотеку за 15 тысяч ливров, оставив книги у Дидро, и удостоила его званием своего личного библиотекаря с жалованием 1000 ливров в год. По приглашению Екатерины II Дидро приехал 28 сентября, 9 октября по новому стилю, 1773 года в Петербург в сопровождении русского дипломата Семена Кирилловича Нарышкина и остановился в его доме на Исаакиевской площади, ныне Исаакиевская площадь, дом 9. Изучив наказ Екатерины II депутатом комиссии, открытой в 1767 году для подготовки новых российских законов, Дидро сделал много замечаний, веря, что Россия при Екатерине II может стать просвещенной страной. Императрица охотно беседовала с гостем о просвещении и науках, образе правления, но не собиралась следовать его рекомендациям. Она сказала французскому посланнику Сегюру о Дидро: «Если б я доверилась ему, мне пришлось бы все перевернуть в моей империи – законодательство, администрацию, политику, финансы. Я должна была бы все уничтожить, чтобы заменить это непрактичными теориями». Разочарованный Дидро через 5 месяцев, 22 февраля 1774 года, покинул Петербург. После смерти Дидро Екатерина II написала Мельхиору Гримму: «Да будьте для меня все произведения Дидро. Вы заплатите за них, что потребуют. Конечно, они не выйдут из моих рук и никому не повредят». В июне 1785 года библиотеку Дидро перевезли в Петербург, где она рассеялась по книгохранилищам, и ее поиски все еще продолжаются. Я посещала церкви и монастыри, где можно было видеть статуи, картины и памятники. Я была и в мастерских знаменитых художников, и в театре, где занимала место в райке. Скромное черное платье, такая же шаль и самая простая прическа скрывали меня от любопытных глаз. Однажды Дидро сидел со мной вдвоем. Мне доложили о приезде госпож Некер и Жофрен. Дидро поспешно приказал слуге их не принимать. Жофрен Мария Тереза Роде, 1699-1777 годы. Одна из наиболее просвещенных женщин XVIII века. В ее литературном салоне собирался весь образованный и талантливый Париж. Она была дружна с энциклопедистами. Вела переписку с Екатериной II, Станиславом Понятовским и другими монархами. «Но я познакомилась с мадам Некер еще в СПА», — ответила я, «а мадам Жофрен находится в переписке с императрицей, следовательно, знакомство с ней не может мне повредить». «Вам остается пробыть в Париже 9 или 10 дней», — ответил Дидро, «следовательно, вы успеете их видеть всего 2-3 раза». Они вас не поймут, а я терпеть не могу богохульство над моими идолами. Если бы вы оставались здесь 2 месяца, я с радостью приветствовал бы ваше знакомство с мадам Жофрен. Она добрая женщина, но так как она одна из первых кумушек Парижа, то мне не хочется, чтобы она с вами знакомилась кое-как. Я велела сказать 2 дамам, что больна и не могу их принять. Однако на следующий день я получила очень лестную записку от мадам Некер, в которой она уверяла, что мадам Жофрен не может примириться с мыслью, что, будучи в одном городе со мной, не увидит меня, что она имеет обо мне высокое мнение, что она будет в отчаянии, если со мною не познакомится. Я ответила, что, желая сохранить их лестное и вполне незаслуженное мнение обо мне, я не могу показаться в своем болезненном состоянии, когда я совершенно не была бы в силах оправдать его, и потому должна отказать себе в удовольствии их видеть, и прошу принять выражение моего искреннего сожаления. Вследствие этого мне в этот день пришлось просидеть дома. Обыкновенно же я выходила из дому в 8 и до 3 пополудни разъезжала по городу, затем останавливалась у подъезда Дидро. Он садился в мою карету, я везла его к себе обедать, и наши беседы с ним длились иногда до 2-3 часов ночи.